Глава 21. Все обязательно получат все, что заслужили. Дэниел Кэмерон. «Не знаю я, где она! Я твою бабу в глаза не видел!» Отчаянно завывал Эраст, дергаясь на магическом крюке. По исказившемуся болью лицу тек пот, перемешанный с кровью. В глазах стояла бешеная злоба и отчаяние. Он понимал, что доживает свои последние часы. «Видел, Эраст, ты прекрасно знаешь, что женщина, которую вела у тебя из-под носа Николаса, это и есть моя женщина. Твоя подружка Тамила Эллингтон уже во всем призналась». Спокойным тоном произнес я, хотя больше всего мне хотелось свернуть ублюдку шею. «Вот у нее и спрашивай, это она, Тамилка, куда-то отправила твою прекрасную женщину?» Последнее слово Эраст произнес заискивающим тоном. «Неужели думает, что от этого я смягчусь и сохраню его никчемную жизнь?» «Артефакт для переноса в другой мир своей любовнице дал ты. Ты же и рассказал ей, где нас найти, Эраст. Этого достаточно, чтобы я снял с тебя живого шкуру», — предупредил я. «Откуда мне было знать, что у тебя две одинаковых бабы, Кэмерон?» — заорал МакХонан и принялся торопливо объяснять. «Тамилка пришла ко мне, и я удивился, ведь она только что была с тобой, а тут ко мне прибежала. Вот я и спросил, что это она из гостиницы от тебя ушла». «Дальше». Эраст облизал посиневшие губы и плаксиво заныл, вызывая у меня чувство омерзения. И это брат маршала МакХонана, с которым я не дружил, но кому испытывал искреннее уважение... «Тамилка сказала, что с тобой была не она, а самозванка, занявшая ее место, что саму ее выкинули в какой-то мир, откуда она едва выбралась, попросила помочь убрать свою копию». Увидев выражение моего лица, ублюдок совсем позеленел и зачастил. «Тамилка хотела ее убить, но я не согласился. Клянусь тебе, Кэмерон, я просто дал ей портальный артефакт». «Куда он был настроен?» «Куда?» Эраст вдруг задумался. На лице явственно читалась работа мысли. В конце концов, с отчаянием повинился. «Я не знаю, мне его Зоуи дала. А ей Лини, наверное, сестра ее. Сама Зоуи тупая, магии полно, но делать ничего не умеет, дура. Найди Лини и спроси у нее». «Спрошу. Еще вопрос к тебе, МакХонан. Ребенок, которого носит королева, от тебя?» Эраст сплюнул и ничего не ответил, отвернувшись. Все так же спокойно я предупредил. «Ты все равно сдохнешь, но только от тебя зависит, как быстро и легко это произойдет». В глазах висящего на крюке урода заплескался ужас. Он прекрасно понял, о чем я говорю. Магически растянутое умирание может длиться месяцами, и даже своим врагам я не пожелал бы это пережить. «Конечно, мой! Мы с милашкой Зоуи давно кувыркаемся. Она вышла за твоего дурня-племянника, а забеременела от меня», — просипел он. «Зачем ей это надо было? Почему не забеременеть от мужа?» «Месть, Кэмерон! Твой и Уильяма предок истребил род сестричек Зоуи и Лини, оставил в живых только их мать, и то потому, что она еще младенцем была», — охотно начал объяснять Эраст. «Только девчонка выросла с ненавистью в сердце ко всему твоему клану. Старая нянька воспитывала ее как надо. Ну, от матери к дочерям перешло желание отомстить, так что наша нежная малышка Зоуи все точно рассчитала. Немного аромата любви на кожу, покрутиться вокруг короля, и дело сделано, он берет ее в жены». «В первую брачную ночь Зоуи изображает девственницу, в чем ей снова помогает ее сестричка Лини. Олух король ничего не замечает, а через некоторое время его молодая жена уже беременна. Правда, от меня. Вот и все. Через несколько месяцев у королевы родится дитя от любимого мужчины, но не от короля. Когда Уильям сдохнет, именно этот ребенок займет престол. То, что не удалось деду Зоуи и Лине, сделает мой сын». Эраст довольно оскаблился, но тут же снова завыл и задергался в своих путах. «Я все тебе рассказал, Кэмерон, все, что знал. Отпусти меня. Зоуи можешь делать все, что хочешь, и с ублюдком в ее брюхе тоже. Мне нет дела до королевской власти». «С ней ничего уже не сделаешь. Вчера Зоуи скончалась. Она приняла какой-то яд, сегодня ее тело предадут огню». произнес я после паузы. Повернулся и пошел к выходу из камеры, не обращая внимания на завывание и проклятие Раста, несущиеся мне вслед. «Ваша светлость, какие будут указания?» Вышел навстречу мне начальник тюрьмы для особо опасных преступников. «Эраста Макхонона казнить в течение часа. Сделайте так, чтобы он умер быстро». Протянул ему пергамент с приказом. Через полчаса я был во дворце. Коридоры, всегда шумные, заполненные придворными, были почти пустыми. Внезапная и непонятная смерть королевы заставила всех дворцовых бездельников затаиться по углам. Прошел мимо вытянувшихся в струнку гвардейцев и толкнул резные двери в личный апартамент Его Величества. «Что тебе надо?» — голос Уильяма звучал глухо. Он стоял возле окна, уперевшись лбом в стекло. Сухими глазами смотрел в сад, где на широком деревянном постаменте, облаченная в царские одежды, лежала его мертвая супруга. По обычаю, каждый мог подойти и попрощаться с Ее Величеством. Через час постамент подожгут, а пепел развеют. «Зачем ты ее убил?» — спросил я, вставая с племянником рядом. «Она заслужила. Я думал, однажды она полюбит меня, моя нежная, прекрасная Зоуи. Верил и ждал. А потом понял, что жду напрасно». Безжизненным голосом произнес Уильям. «За нелюбовь не убивают, племянник. Зато убивают за предательство». Уильям повернул ко мне бледное лицо с лихорадочно горящими глазами. Повторил. «Она заслужила. Вчера она сказала, что не любит меня. И никогда не сделает этого. Что слизняков не любят?» «Да? И из чего бы она в таком признавалась?» Усмехнулся я. «Я заставил ее. Долго ждал, что она поймет, как я нужен ей. И знаешь, я бы простил ее за все, если бы она только полюбила меня. Мы бы избавились от ублюдка в ее чреве и зажили счастливо. Но она ответила, что предпочтет яд, чем любовь ко мне. Я помог ей выполнить это желание». «Зелье ложной истинности», — произнес я после паузы. «Его изготовила Лини, но подлил его мне ты, Уильям. Больше никто не смог бы. Ты единственный имел возможность. Зачем?» «Не понимаешь?» Губы племянника искривились в презрительной усмешке. Видя, что я молчу, объяснил. «Ты пытался управлять мной, дядюшка. Я еще не вступил на престол, а ты уже говорил мне, что делать, отдавал распоряжения министрам, словно не я король, а ты. Мои генералы слушались не меня, а тебя. Придворные кланялись тебе ниже, чем мне. И ты был против Зоуи, помнишь?» «Мне не было дела до Зоуи и ваших отношений», — пожал я плечами. «Было, было, я видел это. Мать предупредила меня перед смертью, что ты захочешь забрать мою власть себе. Поэтому я договорился с Лини. Она изготовила зелье, и с его помощью мы связали вас с Лилией, которая давно была влюблена в тебя. Я хотел, чтобы ты прилип к своей истине и перестал лезть в мои дела. И у меня все получилось. Ты схватил свою ложную пару и умчался с ней в замок, оставив меня в покое. Дал мне, наконец, дышать свободно, самому принимать решения и подписывать указы. Те, что я считал нужным подписывать, а не те, которые велел мне ты». Я изумленно покачал головой. «Уильям, племянник, ты так и не повзрослел. Как был обиженным мальчиком возле юбки своей матери, так им и остался. Но теперь у тебя нет юбки, за которой ты мог бы прятать неуверенность и неумение видеть мир без призмы своей обиды. Думаю, ты не смог простить Зоуи не отсутствие любви, а то, что она не пожелала стать тебе нянькой, как это делала твоя мать. Что касается меня и твоих упреков, в памяти моем брате, твоем отце, я пытался помочь тебе. Тогда я еще верил, что ты сможешь повзрослеть и стать мужчиной. Но я ошибся. Зоуи была права в том, что ты слизняк». Я отошел от окна. «Думаю, очень скоро твои собственные решения и указы привели бы к тому, что совет мудрейших выказал тебе недоверие и тебя не изложили. Из слизняков короли не получаются. Совету я сообщу о том, кто дал Зоуи яд. Он определит степень твоей вины. Прощай, племянник». Из королевского дворца я отправился в кантри-холл. Мне предстояло получить информацию от Лини, отослать обратно знатока интерьеров Лидию и серьезно поговорить с Матильдой, после чего отправиться за Томилой в ее мир.